кинув на вошедшего пожилого участкового в нескладно сидящей форме настороженный взгляд, ладный крепыш левой рукой вытащил из пачки папиросу, заслонив локтем коробок спичек, а правую небрежно опустил в карман черной легкой куртки. Выжидательно посматривая на вошедшего, он как бы прикидывал, с чем вынимать из кармана руку, как будут развиваться события. Данных о наличии у преступников огнестрельного оружия не было, но оно вполне могло оказаться. Опять в котельной посторонние, Дюков. Сколько раз повторять? Пусть друзья домой к вам ходят, а не на работу. У вас объект повышенной опасности. Или хотите, чтобы, как в студенческом общежитии, котел взорвался? Там ваш коллега увлекся нардами, жертвы были. Небось, слышали, весь город шумел. Мрачный оператор неопределенно утвердительно кивнул. Юлеев, успокоившись, вынул из кармана зажигалку, безрезультатно пощелкал ей, высекая лишь искры, и, воспользовавшись лежащими на столе спичками, закурил. — О, так у вас еще и курит на объекте! — Попрошу посторонних немедленно очистить помещение, или будем составлять акт? — Уходи, Вася, ладно? Дюков поднялся и прошептал, чтобы не слышал участковый. Вернешься, когда этот хмырь уйдет. А посмотрю-ка я, чем ты тут занимаешься. Бутылок пустых, небось, накопилось. По-стариковски ворча, капитан боком спустился с лестницы и, не глядя на приятелей, направился в угол подвала. Демонстративно распрощавшись с усевшимся на кушетке Дюковым, Юлеев, убыстряя шаг, направился к выходу. Он легко взбежал по ступенькам и скрылся за дверью. Послышался короткий шум, затем резкий приглушенный хрип, и все стихло. Насторожившийся Дюков вскинул голову и невольно приподнялся. Мгновенно утративший мешковатость участковый держал в руке пистолет, устрашающий направленный на Дюкова руки вверх молокосос. «Не двигаться! Сейчас для карате не место и не время, зрители могут не понять». На лестнице появились рослые парни, несколько секунд, и запястья Дюкова украсились наручниками. Дюков перестал коситься на пистолет в руке участкового и покорно выполнил все приказы старшего группы захвата. Прыткий Юлеев, вывернувшийся за дверью из рук оперативника, успел нанести ему ножом неглубокое ранение, но рука чемпиона городдела по самбо остановила бандита, заставив его проехаться щекой по бугристой бетонной стене. Оказывая сопротивление, Юлеев понимал, что без серьезных оснований захват производиться не будет. Свидетели его бегства с кладбища при необходимости можно разыскать, да и понурый силуэт Кати Остапенко, как бы случайно возникший в конце коридора управления, помог ему окончательно прекратить запирательство. Свою путанную исповедь Юлеев начал вовсе не с момента преступления. Тимошин не торопил и не перебивал его. «Ну что, шакалы, рады? Опасных убийц задержали. Теперь премии звездочки делить начнете. А что? Таких, как я, много. Кто нас убийцами сделал? Сначала мы чужих убивали на чужой земле во имя чьих-то амбиций. А чтобы не терзаться сомнениями, глушили себя наркотой. Потом сомнения исчезли. Мы вернулись домой. Но без дури уже не жилось. Какая же это жизнь? Жрать нечего. Захлебнуться бы водкой. Да какой-то умник отобрал ее у народа. Теперь виноватого ищут. Посмотришь вокруг. Сдохнуть можно. Богачи жируют, а рядом такая нищета. А тут еще игла. Никакой зарплаты не хватит. Поневоле воровать пойдешь. Чего я только не придумывал. плюнул на свою независимость к спекулянтам. Поехал в Москву за шматьем. Наслушался, что по сравнению с нашими цены там дармовые. Прибыл к Белграду по раскладке в 6 часов утра. Открывается он в 8. Этот промежуток самый плодотворный. О нем знает и милиция, купленная, перекупленная. Им пользуется не ленящаяся рано вставать бригада наперточников. А в толпе ребята, как на подбор, смуглые, черноволосые. И опознавательный знак — золотая печатка на топырином пальце. Тут налажена, не дающая сбоев, система многоступенчатой спекуляции, где с каждым шагом вниз поднимается цена товара. Берущие напрямую у директоров магазинов, баз, торгов, оптовики в центре. Они спускают товар через множество мелких реализаторов на концах сети. В этой поездке я и превратился в одного из таких реализаторов. Деньги распределяются пропорционально близости к центру. А механика известная. Действует схема. Поступил на фабрику, стройку, завод. Получил место и прописку в общаге, а через неделю увольнение с завода, но не из общежития. Ежемесячно коменданту легонькую взяточку. И он доволен, и рабочий, проживающий в столице. И так во всех крупных городах клубятся деловитые, торгующие, спешащие. Звучит гортанная речь. Вот я в Москве отоварился у 2 парней, не знаю уж точно, грузин или армян, а может, азербайджанцев. Какая разница? В своем бизнесе они уживаются рядом довольно мирно. Привез товар в Гурьев, продал, дорогу окупил, сам оделся. Но сознавать свое превращение в торгаша невыносимо. Тут еще в последний день на базаре подходят 2 мордоворота за налогом. Отвалить удалось, но 2-й раз такое не проходит. Вот работа. Получать дань со спекулянтов и выгодно, и морально приемлемо, и, похоже, ненаказуемо. Что-то не видел я, чтобы торгаши жаловались милиции на покровителей. А конфликт на базаре решился просто. Вымогателей отшил один парень, высокий, худой, но крепкий. Это и был Фролов. Одного его слова было достаточно, чтобы верзилы удалились, несолоно хлебавши. Фролов подбросил меня на Волге домой, сказал по дороге, что я ему понравился. Мол, обидно, что нормальный парень стоит среди барыг, да еще с голодным кумаром в глазах. Я тогда и вправду неважно себя чувствовал. Покурить тянуло. Или хотя бы мак пожевать, здоровье поправить. Мне и в голову не приходило, что это можно запросто определить по выражению лица. Дружбу особой мы с Фроловым не водили, но виделись регулярно, он часто угощал меня. Но на подножке не повисишь. Жизнь нынче дорога, а жизнь наркомана вдвойне. Катя подогревала. Но не будешь же двигаться от случая к случаю, если уже в системе. У отца деньги просить стыдно. Да и нет у него столько. А так в кооператив подался. Завода ему не хватало. Только потом я раскусил, какие волки в Сатурне окопались. И ничуть не удивился, когда у них не лады пошли. Бежал их бухгалтер с деньгами, а в среду убили отца по-зверски. Я к Фролу. Тот против обыкновения в дом не пригласил. Гости залетные у него были, которые не стремились к знакомствам. Я и не настаивал. А насчет Серег, что я Фришману продал, предупредил. Смотри, как бы меры не пришлось принимать. Когда Катя сказала, что Фришман лежит у нее в больнице, а Фролов в подвале морга, я думал, посидею от страха. Я был уверен, что теперь Фришман заговорит и заговорит громко. И вы решили его остановить? В голосе внезапно возникшего в дверях Корнеева не было вопросительной интонации. Велев тяжело молчал. Корнеев достал из кармана брюк маленький сверток, упакованный в полиэтилен. «Это вам привет от покойного, узнаете?» И без того сумрачное, в грязноватых ссадинах лицо Елеева стало жалким. Сквозь тонкую пленку смутно мерцало золото. Майор продемонстрировал содержимое. Массивные ручной работы золотые серьги легли на потертый следовательский стол. Что Фришман угрожал донести Верю. Но вынужденным это убийство не назовешь. Оно было просто бессмысленным. Дело в том, что Борис Ильич дал указание жене, чтобы в случае его смерти она отнесла этот пакетик к нам. Но Наталья Яковлевна проигнорировала волю покойного, рассудив, что мужа не вернешь, а содержимое свертка все-таки реально. Мне пришлось проявить максимум настойчивости. Мадам Фришман уступила, видимо, опасаясь за судьбу своих драгоценностей. Подумать только. Из-за этого подонка смерть принимать? Ну, положим, Фришман не образцовый гражданин, хотя вина его пока не доказана, а старуха-казашка чем перед вами провинилась? Да она бы и сама не сегодня-завтра загнулась, досадливо отмахнулся Юлеев. Неужели вы всерьез были уверены, что роль самозваного палача останется безнаказанной? Василий не пытался ничего ответить, тупо уставившись в стену. Ледянистые ручейки грязноватого пота ползли по его бугрящимся скулам. Вызову к полковнику Корнеев не удивился. Причин для неприятного разговора не было. Преступление в сущности раскрыто. Единственное пятно Очкасов. Отработка его связи не дала ровно ничего. 3 дня обшаривали гигантский участок дна водолаза и тоже безрезультатно. Оставалось объявить розыск, выделив в отдельное производство исчезновение гражданина Очкасова. Мысленно готовясь ответить на возможные вопросы, Корнеев вошел в просторный кабинет и остановился у стола перед полковником, пронизываемый сквозняком из распахнутых окон и неуловимым взглядом железного Феликса с портрета. «Добрый день, Константин Иванович, вызывали?» «Присаживайся, Игорь Николаевич». Полковник снял очки в позолоченной оправе и отодвинул лежащие перед ним бумаги. «Наслышан о твоих успехах». Голос его звучал мягко, барственно. «Значит, общественность может спать спокойно? А то были у меня исполкомовцы, говорят, кооператоры в конец запуганы какими-то бандами, специализирующимися на терроре. Так чем мы можем успокоить взволнованную стихию?» Полковник был не чужд известной визиеватости, особенно оставаясь наедине с подчиненными. «А меня больше волнует, что кооператоры поголовно вступают в охотничье общество и оснащаются такими ружьями, что ими можно подбить современный танк средней мощности. Больше всего они рискуют пострадать от неосторожного обращения со своими арсеналами, особенно в нетрезвом виде», — тон начальнику ответил Корнеев. «Если серьезно, то когда пройдут следствие и суд по Сатурну, обязательно будет дать исчерпывающую информацию об этом деле, и тогда нетрудно будет решить, кому и чего следует бояться. Я хоть сейчас могу подготовить небольшой материал в газету, чтобы пресечь распространение слухов. А начнешь с того, что так и неизвестно, куда у нас канул бухгалтер. И мы, расписываясь в собственном бессилии, просим сознательных граждан помочь его искать. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы обратиться к людям, — возразил Корнеев. — К нам ведь обращаются каждый день. Так или иначе, преступления раскрыты, убийцы арестованы, а в поисках бухгалтера может помочь любой наблюдательный человек. — Не надо, — перебил полковник, с важностью поглядывая на Корнеева. — Уже нашелся один такой наблюдательный, который сообразил, где искать бухгалтера. — Очкасов сейчас находится неподалеку. В морге. Не суетись. Опознание произведено, труп идентифицирован. Поверь, зрелище после 10 дней пребывания в воде, прямо скажем, не из приятных. Но как? Значит, он таки, конечно. Провел он все это время с рыбками. На их сознательность рассчитывать не приходилось, и я попробовал покрепче нажать на покровителей водной глубины, использовав личные связи. Бороздить Каспий до Мангышлака не пришлось. Я задумался над простым, казалось бы, вопросом, зачем и кого дожидался КамАЗ неподалеку от пляжа. Провел от места, где перевернулась лодка, прямую к автофургону и попробовал обследовать в этом направлении акваторию достаточной ширины с учетом течения. Конечно, площадь немалая, но и результат налицо. Что меня толкнуло на эту мысль? Я решил, что Очкасов жулик не такого масштаба, чтобы бросаться 130 тысячами. По сути, это все, к чему кооператив стремился похитить у государства. Остальной доход принесли левые сумки. Бухгалтер все неплохо рассчитал. Несчастный случай, причиненный государству ущерб, наверняка возместят компаньоны, в основном Фришман. Значит, ОБХСС не забьет тревогу, чтобы не использовать сообщников и не искать попутный транспорт, подвергаясь риску быть впоследствии опознанным извозчиками. Очкасов пригнал полученный у Юлеева-старшего в 7 утра трайлер с тканью поближе к пляжу и удалился пешочком. Идти к Коробовой недалеко. Серая спецовка в грузовике ждала хозяина. На бал Очкасов не собирался, а затерялся в толпе. Для этого она годилась отлично. Пока у нас по улицам во фраках не ходят. Риск угона машины был минимален. Приходилось беспокоиться лишь о ценном грузе, потерю которого ташкентцы не простят. Думаю, Очкасов действительно собирался бросить КамАЗ в каком-нибудь подходящем месте. Скажем, на стоянке у вокзала, — продолжил Корнеев. Тогда и сработает жетон на багаж и билеты на поезд. Так сказать, великодушный преступник. Ну, не совсем. Очкасов понимал, что искать его будут тщательно и не столько милиция, сколько свои, а в случае встречи не пощадят. Фролов, как мы уже знаем, мягкостью характера не отличался, и ташкентцы на голубков не походили. Так что же, в конце концов, случилось с бухгалтером? Я этот вопрос должен был бы адресовать тебе. А коли разводишь руками, тогда слушай. Помнишь известную карикатуру? Лифт вора поймал. Там речь не о раскрываемости квартирных краж, а скорее о качестве продукции. Ты, помнится, привозил паспорт на акваланг? А когда он выпущен? Не обратил внимания? То-то же. Оказывается, в конце 4-го. Да-да, вспомнил. 30 декабря, именно. Вот самый Новый год в разгар аврала, именуемого трудовым подъемом, ума не приложу. Как опытный хозяйственник мог купить такой аппарат? Даже моя жена такой оплошности не допустила бы при покупке мясорубки. Выходит, задохнулся на глубине, с которой тренированный пловец помоложе не выплыл бы. Невеселый конец организовал себе Леонид Викторович. И не он один. Любой, кто пришел бы с Вавинной, остался бы в живых. Так ведь каждый рассчитывал, что пронесет. Да уж, пронесет. Полюбуйся, за этим я тебя и вызвал. Придется снова лететь. Что поделаешь, каждый сам выбирает свою дорогу. Переведенный в тюремную больницу Жангалиев встретил Корнеева неприветливо. Однако он заволновался, перевернулся на спину, приподнял забинтованную голову. Тогда Корнеев сунул ему в руку листок бумаги, бланк служебной телеграммы. — Нет, не может быть! — засипел тот дребезжащим шепотом, и потом уже, сознавая, что надежды никакой, горячечно забормотал: врете, врете, не может быть. Квадратный листок выскользнул из рук раненого, медленно кружась, слетел на пол. ГУВД Гурьевского исполкома Корнееву. 18 июля в 5 часов 20 минут братья Жангалиевы, предположительно проходившие по делу побега Мустафина, выезжая из своего дома по адресу, расстреляны из автомата Калашникова неизвестным лицом или лицами. Обнаруженные в машине документы, вещи и ценности позволяют сделать вывод о намерении братьев покинуть место жительства. Сообщите факты, могущие помочь расследованию. Ташкент, Уйгунов. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Тамара.